не только выполнял задание, но и перевыполнял. Золы на удобрение все собрали по 5 ведер, а он 10. Всех соседей обошел, все печки под контроль взял. В каникулы пионеры работали книгоношами, ходили по соседним деревням. Юрка захватил с собой 2 дружков и в самые дальние деревни потопал. Результат — 1-е место. О них в районной газете «Знамя коммуны» написали. Газету Юрка в семейный сундук спрятал, на самое дно, где хранилась отцовская грамота, благодарность от комдива товарища Щетинкина. Учился Юрка не лучше всех, но по общественной линии был передовиком. Его избрали председателем совета отряда, сам районный пионер-вожатый руку пожал, поздравил. Воодушевленный Юрка предложил шефство над машинно-тракторной станцией взять. И теперь все свободное время пропадали они всем отрядом на МТС среди веселых людей-трактористов. Пионеры помогали протирать машины, устраивали самодеятельность. Юрка запомнил. Весенний день. Воробьи чирикали, с крыш капало. Запомнил запах, краски и ощущение счастья. Он писал на крыльях подшефной машины «Трактор, пионер, всем другим пример». Пионер взял обязательства и выполнит их. «Ишь ты, поди ж ты!» — гудел тракторист Вахонин, губастый мужик. «Расписал, все одно запылится. А мы тряпочка и дядечка!» — пищала Санька Стогова по кличке Птичка. Летом организовали лагерь юных дозорников. Юрка во главе. Все дни и ночи он проводил в поле. Спали в шалашах, дежурили на вышке, поставленной в давние времена. Прогоняли коров и коней, забредших на колхозное поле, но больше всего недобрых людей, тех, кто хотел поживиться зерном. Называли этих недобрых людей стригунами, они стригли колоски. От пионеров не убежишь. Их много, они дружны, а во главе бесстрашный Юрка Мохов. Другие ловили, задерживали стригунов, а самому Юрке не везло. Не попадался ему лично ни один нарушитель. Конечно, он и организатор, и вожак, и без него лагерь, не лагерь, но все же, как же так, руководители ни одного задержанного, нехорошо получается. Однажды на рассвете Юрка вылез из шалаша и решил восход поглядеть с вышки, с высоты. Только забрался на вышку, увидел, как на дальнем поле человек копошится, будто срезает колосья. «Тревога!» — крикнул Юрка. И, не дожидаясь, когда ребята поднимутся, побежал. Подбежал и остановился. Перед ним с серпом в руках стояла тетка Пелагея, что наискосок от ихнего дома проживала. В ее глазах мелькнул страх и тотчас сменился злостью. «Не подходи, порежу!» Но тут послышались ребячьи голоса, и Пелагея сникла, опустилась на землю. «Не забирайте меня, я ж от голода, ребятишек кормить нечем». На мгновение жалость вспыхнула в Юрке, но он тут же ее поборол. Сказал звонко, чтоб слышали подбегавшие ребята: «Мы не можем допустить, чтоб колхозный урожай крали». А осенью в области на слете юных дозорников Юрку биноклем примировали. Потом был комсомол, институт, новые дела. Но Юрке все время не хватало как бы высоты для полета. Он чувствовал, что может больше, чем делает. Когда началась война, он жил на летних каникулах у брата в Белоруссии в городке Лида. Вместе с братом попал в часть, участвовал в боях, прошел со своим полком до самого Смоленска. И вот тут его настиг злополучный приказ мобилизовать на учебу. Он в это время лежал в госпитале с воспалением легких. Начальник госпиталя, узнав, что Мохов с 4-го курса мединститута, хотел сделать добро человеку. Но Юрка до сих пор зол на него. Еще бы, в тыл угнал, от войны, от настоящих подвигов оторвал.